Привет, ребята, с вами братец Ву. Сейчас идем, пока Павлович дойдет себе там что-то. Эль, мы продолжаем, точнее, нашу водилку. Остановились мы на том, что наши герои, доскакав через предгорье вот здесь вот, вышли к городу, который называется, Саня, как? Торуслава. Торуслава. Ничего не изменилось. Почти как местный уже. Торуслава. Фактически с акцентом местного человека. У нас сегодня Саня у нас сегодня белый. Что это значит сегодня? Саня белый. Саша белый. Я всегда белый. Палыч синий. Александр белый всегда. Палка эстонец. А нет. Самый черный у вас в компании это Падин. Это какой-то Панаев уже. Олежка красный, да? Он же хобот. У тебя здесь нету, уберись. Ох ты, черт возьми. Там у деда вот это. И с нами сегодня играет особый гость, которого зовут Марина. Мне поздороваться, да? Да, можешь поздороваться теперь. Эльф Марина. Привет, Марина. Мы привет. Сегодня начнем с того, что Олежка нам поведает свою чудесную историю спасения. В общих чертах. Куда же он делся в прошлый раз? Да. А сначала... Как удачно заткнуть человека. Сначала я вам расскажу. У нас немножечко Fade to Black. Но это не значит, что все умерли. Этот Fade to Black у нас в виде такой небольшой, неигровой заставки. Это как бы такой небольшое отступление, которое показывает местный божественный план, где за большим столом с такой же картой собираются темные боги. Я самый темный. Эти темные боги смотрят на карту, нагнувшись над ней. Потом рука одного из них, простершись на столом, открывается. И на этот стол падает, увеличиваясь, монетка. Она падает прямо на карту, и вся карта взрывается огнем. Чего вы так замолчали? Интересно. Мы идем, нам такое видение. Да, это, в общем, то, что происходит сейчас на божественных планах. Потом один из богов показывает пальцем тоже на карту, где видны наши приключенцы. Он берет фишку, такие плоские фишки у них, костяные. Фишку одного из них, в котором мы можем узнать Олежку. Ой, нет, я ничего. Ну, бляк. Да. И это божество пальцем перемещает его вот сюда. На этом Fade to Black проходит, у вас теперь называется Fade Out. Снова стоит наша компания. Что тут? Fade to Black. Это уход в черное. Уход в черное, да. Флэшбэк типа? Нет, уход в черное. Это графический прием. И больше я ничего не видел. А потом и реклама стоит. Снова. И теперь Олежка нам расскажет свою историю вкратце. Но сначала. Да не теперь. Шучу, давай рассказывай. Собственно, оказывается, во время побега я забыл... Только не жри в этот момент, пожалуйста. А, окей. Оказывается, во время побега я забыл свою книгу в таверне. И мне пришлось вернуться. Естественно, по возвращению меня там ждали уже стражники, которые радостью, палицами, секирами, кое-кто нес копья. Собственно... Кто-то нес болты уже, наверное. Да. Очень интересная компания, которая, судя по меня, решила сопроводить в ближайшие... Что? Это я делаю. Да, вот эти... Решила сопроводить меня в ближайший большой город для того, чтобы получить определенную... Как информацию. Награду. Информацию? Награду. Как оказалось, ближайший замок, где есть ответственное лицо синих плащей, которому можно было привести, находится... Где, Саня? Торслав. Правильно, молодец. Туда-то и отводят нашего товарища, как тебя звать-то? Томас. Томаса. Эдвусон. Вспоминали, блин, 90 лет, миллионов. До того, как его допросят, его кидают в темницу. В темнице, собственно, пятница вечер, да? Никто не хочет. Что удивительно, меня забыли обыскать. За пазухой у меня остался отданный мне Ксандером амулет черно-белых. Вот. Что приводит к тому, что я втираюсь в доверие к одному из охранников в тюрьме. Он приносит мне мою книгу магическую и в один прекрасный момент приваривается к металлическим... Как решетки. К металлической решетке, да, у моей клетки. До этого момента за день мы умудрились более-менее сдружиться... Ну, точнее, познакомиться скорее с эльфийкой, которая была в соседней комнате. Как тебя, Марина, зовут эльфийку-то твою? А, черт, надо имя, да, придумать. Опачки, ничего себе. Да. Самое важное. Можно еще остальное не придумать. Ладно, пускай ее зовут Нимлот. В переводе с эльфийского означает белый цветок. Отлично. Нимрот. Нимрот? Через Л. Н и Л. Нет, подожди. Нимлот. Л. Нимлот или Нимлот? Нимлот. Нимлот. Хорошо. Я запуталась. Будет хрустеть, судьба. Да я тут случайно происходит. И? Чего? Вот. Н-И-М-Л-О-Т. Да, все понятно. Уже все записали. Собственно, после того, как мой стражник приварился к клетке, я позаимствовал его ключи и вышел. Хорошо, его не повзаимствовал тоже на месте. Да нет, ну что ты. Не мешайте рассказывать, или мы начнем после того. После того, как я освободил эльфийку из ее клетки, я невзначай наткнулся на палача, который занимался разнообразными изуверствами с другими узниками и по совместительству. Собственно, с основной работой снимал с них кожу, выжигал глаза и прочее. Хорошо, хобби. Чисто криминальное чтиво, да? И тут что? Приходит такой. Дайте это рассказать. А то сейчас просто начнут банить вас и кикать. Я, собственно, при помощи эльфийки справился с ним при помощи его же... Да, эльфийки. Ну, эльфийка мне помогала во время драки с этим грибом. Вот, мы его, собственно, зарезали, убили, я не знаю. Мы, в принципе, вероятнее всего, мы превратили его в такой кровавый фарш, потому что в тот момент, когда мы его застали, он занимался тем, что снимал кожу с все еще живого эльфа, который был одним из узников в этой темнице. Ну и что, короче, вы бежали? Мы, собственно, бежали, да. И как оказалось, у эльфийки есть связи в движении повстанческом, да, каком-то. Кстати, об эльфийке. Я так понимаю, Нимлот у нас из знатного рода, да? Да. И ее отец работает, точнее, является проконсулом в столице, в Таналии, но она с ним рассорилась и бежала из дома. Ее, кстати, не смутил твой черно-белый медальон? Я ей не показывал. Все, что у меня есть, да? Да Палыч, завязывай, врач, рано пока шутить. Серьезно. Глупости всякие. Что серьезно? Так. И в общем, вы потом решили оттуда смыться, да, из Торнсфора? Ну, вероятнее всего, да. Чтобы найти тех, кто может вам помочь в вашем движении сопротивления. С каких пор оно твое? Че твое? Что? Ну, хоскинг порт все в сопротивлении-то. Да еще он пока не в сопротивлении, забей. Понимаешь, твое желание с черно-белыми, но. Это не суждено сбыться. Походу. Почему же? Сай такой. Слава богам. Как? И начинаем мы с того, что, как ни странно, когда вы спускаетесь с предгорий, начинает дождить. А время года у нас? А время года самое конец зимы, и скоро уже весна будет. У нас проматывается время быстрее, поскольку у нас на самом деле игрового времени прошло, наверное, недели 4, да? Или 3? Да побольше. Мистокинс точно подошел? Очень много прошло. Не, немного. Не больше. Потом мы ходили по горам там. Ну вот будем считать, что уже начинается дело к весне. Ну, это месяца два. И на одной из окружных дорог, которые вы пытаетесь подойти к Торнслору, впереди себя вы видите идущего вам навстречу, накрытого плащом и ведущего за собой лошадь, на которой сидит девушка, тоже закрытая плащом от дождя. Чем-то смутно знакомая фигура. Ты тем временем, Олежка, как там тебя звать, Томас? Томас. Томпсон. Сложно ее. Томас, видишь компанию перед собой и чувствуешь это знакомые рожи. Лицами после всего... После всего сделанного, я думаю, их уже называть сложно, это уже нормальные такие прожженные бандиты. Гнома человеченка на бороде. Полпорции. Пристрастился. Детская ручка там вообще. Ну я не Ганнибал, кстати. Ты можешь. Да. Я же гном. Конечно. Ты можешь как-то антитонировать. Либо пройти мимо. И все, и разошлись. Да, и конец. Они тебя потому что не узнают. Они навстречу идут? Да. Скачем, уже бы ее пешком. Олежка закрыт капюшоном, поэтому не видно, что это. Она даже лошадей не вернули, что ли? Пешком идем? Не, ну не шкафу. Вы так просто тихонько едете на лошадях. Меня же довели до сюда. Вы уже спустились в предгорье, и вы сейчас по одной из окружных дорог едете в сторону Торнслона. А он навстречу едет Олежка. Но вы еще его не узнали, а он нас узнал. Цоп-цоп-цоп-цоп-цоп. Ход за тобой. Ну, я буду приглядываться, не превратились ли они в слуг. Кого? Да, мерзопакостных. Всего-то 9 водилок, да? Мерзопакостного. Чего? Кого мерзопакостного? Опять обнялся грибов. Черно-белых. Выглядят они обычно. Не одеты ли они в робы там? Ровно такими же выглядят, какими ты их оставил. Обритые с этими с амулетами наголо, нет? Ты, Марина, замечаешь, что Олежка пока замедлил ход и, видимо, чего-то впереди заподозрил. Окей. Ну, короче, вы едете дальше и смотрите, что впереди вас, которые идут, они чуть сворачивают как с дороги. Ну, настораживают. Ну, мы-то их как бы не узнали. Ну, они просто такое ощущение, что... Путники, что мимо идут. Как-то вас, на вас с подозрением смотрят. Да, спот. Кидай спот. 18. Томас! Ты узнаешь в нем Томаса. Ну, подожди, он кидает его. А, нет. Антиспот. Антиспот. Узнаешь в нем Томаса, но как-то он себя подозрительно ведет. И ты вообще понимаешь, что вообще Томаса быть не может. Потому что он пропал где-то там сзади, а идет уже вообще спереди. Но его явно очень быстрые кареты туда послали, потому что очень важные товарищи. Сразу в столицу не стали гнать, чтобы понять, порожняк или нет. Поэтому его на самом быстром дилижансе отправили с сопровождением сюда. Поэтому он доскакал сюда быстрее вас на день. И на последний день успел смыться. Ты где был до этого, Павлович, историч? Построил. Я все понял, абсолютно. Но. Я так делаю и показываю знак, типа, ребята, стоп-стоп, наши такие цоп-цоп-цоп. Стоп-стоп, наши цоп-цоп. Я вас заметил. Ну ладно, я... Не напоминает ли эта фигура никого? Что делать? Я буду скидывать капюшон. Люксор, дождь идет, давай. Он скидывает капюшон, да, и оказывается, что это ваш маг. Но вы понимаете, что, в принципе, быть-то не может. Я внимательно смотрю, кидаю что-нибудь типа спота на то, кто с ним рядом сидит. Уж не шпион ли какой-нибудь? А ли что? Да ладно, что ты? Да, ты видишь. Видишь, что девушка, пока не понятно, что эльфийка, она закрыта тоже таким мешковатым плащом. Зырк, такие переглянулись. Типа, что за фигня, как он здесь вообще? Пароль, я так поднимаю руку, начинаю махать. Привет, начальники! Дыр пароля. Ты ли это? Вообще, вероятнее всего, у меня такой изможденный вид. Когда говоришь. Измощенный. Ты что, жрешь, что ли, когда говоришь? Камни ест там уже, измождённый вид у него. Землю кусает. Да, измождённый вид такой, видимо, кормили хуёво, плохо. Последние 4 дня. То хуй-то плохо, да? Ну что? Он сам сказал. Ну, что? Как есть. Не сильно, в принципе, изменился, но такие мешки под глазами появились. Спешимся, может быть. Следы некоторых страданий. Ну да, я спешусь. Тут вот так, да? Вот так, в грязь. Ты говоришь, что я в грязь, я спешился. Я так понимаю, руку типа машу. Томас. Я думаю, стоит кинуть на спот. Вам, троим. Киньте на спот, не знаю, что он хочет, чтобы вы увидели или нет. Не, ты вообще не мастер, ты не должен говорить. Да нет, пусть нет, если он говорит, что пускай, пускай. Сейчас просто компания немножко разделилась, поэтому... Я вообще даже за ней увидел. Ма! Крик-крик. Все увидел. Увидел 10 плюс, я думаю, это как бы не та вещь, которую я пытаюсь особо спрятать, но она как бы не часто бросается в глаза. Это такой... Мертвый шлюхов. Наконец. Нож для освежевания, который окровавлен. Павлик что-то сегодня отжигает вообще. Марина, он не тебя. Я так не... Это он так, отвлечен. Но. Все еще окровавленный нож для освежевания. Который у тебя висит на поясе, ты с ним ходишь по грузовым дорогам. Похоже, да. Как я понимаю, это с палача стал. Отъехавший вообще. Потерянный. Слушай, ну я его столько раз его таскал на своих плечах, я подхожу к нему и спрашиваю, как ты вообще, друг? Ты ли это? Что с тобой? Что случилось? Расскажи. Ты видишь такое дергающиеся глаза, такой отрешенный вид немного. Нам пора убираться отсюда. Поподробнее можно? Так, по плечу немножко тух-тух. По голове так тук-тук. А как ты здесь оказался? И кто это с тобой здесь? Уйдем с тракта, и я потом все объясню. А вы какой тракт, типа на окружной дороге? Какую сторону направлялся? Уйдем с дороги, и я потом вас все назвал, объясню. У вас называлась операция, давайте пойдем оттуда, потому что там никого не будет, и мы спокойно поднимемся наверх. А там сейчас Олежка смылся с тюрьмы. Он был персона очень важная, которые хотели блистануть местные губернаторы. Сам, кстати, немножко о городе Торстен, я расскажу. Это пограничный город, и он очень довольно большой и очень сильно укрепленный. С каменными стенами, с очень серьезным гарнизоном. Это понятно, я думаю, почему. Mm-hmm. Потому что они воюют с южным государством, а здесь очень важный проход, который нужно держать. Это очень большой гарнизон синих плащей, и очень большой гарнизон гвардии, и очень большой гарнизон пограничных войск. Это конница в основном. Туда. Я махаю в сторону холмов. Холмов это куда? Ну, откуда мы пришли? Сюда. Или в другую сторону? Ты имеешь в виду на север? Куда-то, на, да, север. На север. Что? Ты имеешь в виду до ближайшего перевала, просто где-нибудь в лагере? Здесь предгорье, здесь только по тракту можно путешествовать. Если вы пойдете назад, вы можете выйти через тоже... У нас есть те же места. У нас, я говорю, у нас есть отличная деревня, которая, ну... Павлович, что ты хочешь на Марину спросить? Нас примет. Марина, Павлович, что ты хочешь спросить? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты видишь? Что ты действуешь? Как ты делаешь? Наоборот, точнее. Что я делаю? Я сижу на коне и не понимаю, кто все эти люди. Тебе не страшно, может быть? Или страшно? Мне непонятно. Ну хоть не сбежала, да? Логично, ладно. Хорошо. Куда она сбежит, если я поводья держу? Слушай, ну давай пойдем в сторону. Так нельзя? Там безопасно. Там волки, которые нас... Следуй за нами, мы отойдем с дороги, мы знаем путь. А смысл обратно возвращаться? Нет, мы обратно выйдем через... Не пойдем обратно. Мы пойдем просто с дороги. С дороги уйдем оттуда, откуда пришли. Да. Может быть, ну, минут 15 отскочим куда-нибудь в сторону. Ну да, мы уже близко к городу. Вы выходите на одно из окружных полей. Ой, на одно из полей в округе, которое фермерское. Там идем выращивать капусту, но сейчас она такая засыпана снегом. А везде спрятаться от дождя. Вы еще дошли и видите старый сарай. Терпеть не могу дождь. Старый сарай, который используется для складов всяких там той же капусты, инструментов, он открыт. А вот у меня вопрос. Пещера, в пещерах даже нет. У меня вот вопрос, да. Давайте у варфа диссонанса не произошло, когда он в первый раз дождь увидел. Почувствовал. Да, он уже далеко не первый раз. Пойдемте в пещеру, там нет дождя. Да ладно. Как я люблю, да? Заходишь в пещеру, и там канали нет дождя. Да, да, да, там нет дождя. Давай пойдем тобой туда, где нет сны, как дождя. И вот в этот сарай заходите, он такой немножко прохудившийся крыша, но есть места, где сухо. И там можно провести ночь. Капуста без снега. Нет, проводить ночь я, может быть, не собираюсь. Или посоветоваться. Я собираюсь поговорить, да. Давай, да, вообще. Время дня-то сейчас вообще как-то. Сейчас раннее утро. Представишь нашу... Если вы не спали, то раннее утро. Твою сопутницу. Спутницу. Ну, собственно, сопутницу. Да нет, самое главное, все произошло вообще. Нимлот. Может, ей объяснить, дочь, что мы... одного из консулов. Проконсул. Консул, да. Проконсул. Проконсул. Ну это типа не посол, не про профессиональный посол, заместитель. Это не посол, но один из его людей. Проконсул эльфийского государства. В Талиноре, да. Это в самой столице. Собственно, это у нас получается Люксор, Падин и Ксандр. Очень приятно. Взаимно. Ты видишь, что Люксор это как звездный эльф? Да. Вообще не местный. Не сильно волосатый, но уже, да, как бы это... Не местный. Но слишком ушастый. Не из ваших. Но ты уже очень ушастый, да. Ты потому что сама Марина вот отсюда, вот с севера, с эльфийского государства. Это называется Эдендар. Точнее, с самой столицы. Это называется Эритрей. Это здоровенное такое дерево, на котором живут эльфы. И у них даже да, драконья конница, им рассказывали, как, не знаю. Как там эти синие-то? Ну, типа Нави, да. У меня это было придумано раньше, чем Нави появились. Да ладно. У меня эта водилка была первый раз в 2001 году. А Нави когда знали, блин? Когда? Там уже лет 8 назад вышли в каком-то году, короче, у меня это параллельно сейчас. Видел в детстве мультик и скажи так, я тебя воспринимаю. Я не видел в детстве. Ты не знал, что ты видел этот мультик просто. Да блин, наездник где-то вообще банально. Поехавший какой-то. Ладно. У нас эльф поехавший. Да, он не местный. Я говорю, звездный, не местный. Очень приятно видеть родную, может быть, даже относительно, но родную кровь. Надя ровно настолько родная примерно, как и гном. Ну, если она даже высокая с ушами, хотя бы это понимаешь, это вообще... Я относительно высокий грыгунок. Когда, говорит, ты вырастешь? Значит, твое движение понятно. Хорошо, я, да, реверанс. Реверанс защиты. Подробно начинаю спрашивать у Томаса. Я бросаю, вероятнее всего, разломанный амулет черно-белых под ноги. И говорю, что пора организовывать сопротивление. Вливаться, вернее, в сопротивление. Сенс эмоций можно? Можно. И я тоже. Плююсь. Я верю, да. Ты согласен. У меня больше. Я не буду сенс эмоций. Я хочу, где мне нравится. Да, Саня, да, конечно, ты же не любит. Но я вообще за. Эти мрази... Убедительно? Ну, видимо, он, да, не врет. А для меня вообще не врет. Не то, что не врет, он вообще просто там. Он за последние месяцы самую правильную мысль нашего похода говорит. Особенно учитывая, что ты тоже не лечишь. Ну, я тоже верю. Ты уже там глаза такие слезящиеся. Нет, не то, что. Если не то, что. Христосе, Иисусе. Не то, что верю, сколько вы считаете, что он искренне говорит. А верить вам или не верить, это уже ваше дело. Или это есть, то, что веришь, что это принимать или не принимать. Ну, давай, излагай дальше. Эти мрази превращают нелюдей в ходячие трупы. Снимают с них кожу и выпытывают абсолютно неинтересующие их вещи. Кто какие мрази? Какие, черно-белые. Какие трупы? Но черно-белые? Может быть кто-то проявил рвение. Тебя же к синим плащам вообще отвезли, если ты нам, ну, ты нам рассказывал вообще все происходящее? Ты же к синим плащам отвозили? Да, почему черно-белые туда откуда взялись? Он по совместительству, наверное, работает. Ну, все. Так он... Я забрал у него... У палача этот самый. Просто я бы хочу напомнить, что среди синих плащей могут быть также черно-белые. Давай, я... Только сама профессия синий плащ, там он мучает людей, а хобби у него черно-белый, он цветы выращивает. Я вот думаю, что все это как раз наоборот. Забрал я амулет второй или нет? У палача. Ну, наверное, если ты хотел, то забрал. Ну, бросаю второй под ноги опять же и плюю на него. А как девушка действует? Я убью каждого выблядка, который попытается. Марина, что ты хочешь по этому поводу сказать? Я хочу сказать, что я полностью поддерживаю это мнение, и что я, собственно, почему с отцом разругалась, что он сказал, что это не наше дело, и, то есть борьба с черно-белыми, а я была за то, чтобы организовать армию сопротивления. В общем, отец, да, он выступал за то, четвером, да? Он выступал за то, что вам нельзя вмешиваться в подобные и местные политические течения какие-то и должны оставаться местными. Не дело в этом вмешиваться мужам из в 33-м году, другого государства. Нет, просто учитывая, что это внутренние дела государства, это не явная политическая сила, это не имеет явного представителя, с которым, может быть, не имеет явной политики, такой, которая озвучена на государственном уровне. Поэтому твой отец решил, что с этим запариваться здесь пока что точно не стоит. А ты, у тебя есть, да, связи с движением, которое начало здесь зарождаться не так давно, буквально еще месяц назад, ты уже смогла связаться с людьми в Бидеркроссе и непосредственно в самом Талиноре. А как раз в Торнсторе тебя и приняли, когда ты это пыталась наладить связи какие-то. Но, впрочем, те же люди, которые, с которыми пыталась наладить связи, точнее, не люди, они тебе помогли сбежать. Дали вам коней, некоторую амуницию. Ты понимаешь, что, возможно, это они за это заплатили уже своей жизнью. Вопрос к эльфийке, сколько человек сопротивления насчитывали? Этот вопрос скорее ко мне. Как бы, да. Я за эльфийку отвечу, что на данный момент... Голос должен быть выше там. На данный момент! Да нет, не будем выкладывать. На данный момент это около пары сотен тысяч. Нет, пары сотен человек. Точнее, ну не человек. Буду звать познавательные знаки. Пусть сами меня поправляют все время. А познавательные знаки? Не, еще. Познавательные знаки, длинные уши, короткий рост, волосатые ноги. Отлично. Кроме ушей по всему проходит. И длинного роста еще. А, нет. Ну, да, пока познавательных знаков еще не придумано. Движение только начало зарождаться, и, возможно, зависит от вас, если вы решите его продолжать. Либо не зависит, если вы решите... Бородатые уши! Если вы решите... Чего? Припнуть к черно-белым. Бородатые уши! Ты что, на разделе? Объявим конкурс на логотипы и слоган. Бородатые. Да, можно объявить конкурс на логотипы и слоган. Вот-вот. Я не верю, кстати, что Марину хорошо слышно, поэтому я буду расслабить. Хорошо. Не, хорошо. Ну, просто на камере. Видны такие всполохи гнева в глазах. Я убью каждого черно-белого выблядка, который окажется рядом. Саня, покажи ему. Сейчас создадим это. Выйдите отсюда вчетвером, да? Да-да-да. Ну, я вообще это не знаю. Саня, можете подумать. Вам можете оставить на денек. Вам нужно для начала трезво оценить свои силы. За вами охотится уже не только синие плащи, за вами охотится вся южная армия теперь. После того, как вы еще сбежали из Торнслера. Да не охотится, просто... После того, как пропало 40 человек тяжелой конницы, которые просто канули в лесу и там не нашли ничего. Там этот причем. Сказали, что они погнались за вами туда и все. Кто сказал? Все пропали. Никого не осталось. Ребятки, бросьте сансмоутив. За кого? За тебя? Нет, за сами себя. Обязательно хочешь, чтобы вы что-то почувствовали. Еп. Ну, боже мой. Короче, им какое-то божество правит, как я понимаю. Да нет. Нет? Я не думал, правит. Край. Опять. Вообще мы типа. Я стою, типа, играю в телефоне, да? Пока все там типа пальцем в стену дрыгает. И так мы, похоже, ему помогаем. Понимаем его, потому что ничего не почувствовал. Окей. Вам нужно это серьезно обсудить, я просто не закончил, что вы понимаете, что за вами охотится вся южная армия. Силы у повстанцев в теперешнем их положении мизерные. В артефакте заинтересованы две стороны. Артефакт никаким образом повстанцам не может пригодиться. Артефакт может пригодиться, если вы его решите использовать в качестве козыря. Я напоминаю, что артефакт оставлен на хранение в дому. Вы знаете. Да. Прошлый раз вы это пытались, как это... с собой носили. Да? Не, все с собой оставили в шкатулке. Да. Специально, чтобы нас не приняли с этим. Да, свинцовой шкатулкой оставили. Да, чтобы его не засекли. Я напоминаю значение артефакта, кто не помнит. Артефакт – это портал, который можно открыть, активировав его определенным образом. Крикнуть туда «Гол я создал» и туда ринуться. Этот артефакт везли... Азазай, гол на мир. Этот артефакт везли советнику короля. Дефить Минс тут можно. Ну да. Который является предателем, это визир. Не вижу. Среброборот, как его звать-то? Среброгор? Не-не. Кто? Сейчас посмотрю, как его звать. Кто? Товарища звать. Смелый. Троян Белобород, вот. Это кто? Это визир, советник визир короля. Он из горцев. А сына короля как звать? Из горцев, который вроде... Сына короля звать... Соседнего клана. Который сына короля звать Бельгион. Бельгион. Который оборотень, да? Да, да. Нет. Из соседнего клана. Не факт, что они все оборотни. Ну, в смысле, я к тому, что из горцев, да. Но, возможно, и оборотень. Джугашвили, короче. Волки следят. Так, я таким небольшим жестом как бы предлагаю отойти Падину и Люксору обсудить. Но вы отходите, да. Я не вижу этого. Нет, почему он им показывает, типа, нужно обсудить? Почему не видишь-то? Ты же... Ну, я сказал небольшим жестом, ну, как бы... Ну, таким... а он же увидит, если вы от него будете отходить и что-то обсуждать. Не, ну, просто мы начали отходить, как бы. Ну, просто мы начали обсудить. Ну, я отошел, потом... Где ты шагул туда, да, не, что ты паришь? Скажи, нам нужно кое-что обсудить без тебя. Да. Я передвижаю, то есть мы, как бы, прошли столько времени вместе, и теперь вы собираетесь... Ничего враждебного и ничего личного. Просто нужно обсудить. Ладно, ты нормально к этому относишься, это вполне нормально. Если у тебя не было 4 дня, ты не мог что-то обсудить. Давайте обсуждать. Да, конечно, да. Ну, блин, извини, у тебя не было 4 дня, так что ты соскучился. С другой стороны, Лев на 20... Еще на башку двинул, то есть с ножом и с... Ну, в общем, вы отходите, можете обсуждать. Олежка этого сейчас не слышит. Как вы думаете, что с ним? Ну, приключения были непростыми, не как у нас веселыми. Ну, как? Я начинаю шмыркать этим самым. Ножом? Нет, нож точить. Он же костяной. Костяной? Ты говорил, костяной нож? Ты говорил, нет? Для освежения. А, понял, хорошо, ну точнее. Ну, вы слышите, как он наточивает там нож. И так просто... По-моему, ты, Марина, что там, спокойно сидишь или что там идет? Сейчас тебя спросим. Может, помочь ему. Да, он не слышал. Я, наверное, интересуюсь, почему они отошли? Они тебе не доверяют? А ты не скидывал, да, мою? Скидывал. Нет, я просто интересуюсь, почему такая реакция вдруг. Какая реакция? Нормальная реакция, просто пойти что-то обсудить. Они... В шоке. Сколько же тут в шоке, да. Ладно, мы... Если что, мы уедем отсюда вдвоем. Давайте, вы продолжайте. Эстакад. Давайте, обсуждайте. Давай, Эдилан. Что-то покинем их пока. Какие бы ни были жесткие с ним обстоятельства, мне что-то кажется, все равно с ним что-то не в порядке. Потому что как-то да, он слишком резко. Сколько мы до этого пережили, и ничего не было. И что он пережил? У него там рука на месте, ноги на месте. То есть вот там, если пытались... В тюрьме мы все были? Да, в тюрьме мы все были. Нет, там пальца нету, если мы как бы... Кто это? Ну, мы вдвоем были в тюрьме. Да, по вам видно. Они желтые фигуры. Все в полоску. Ну, мы сейчас обсуждаем то, что... Ретабельный вид. Именно радикальность изменений. То есть... До этого мне скажу сразу, я изначально был против черно-белых. Нет, дело не в этом. Дело в том, что радикальная перемена именно у него, у Томаса. Да, что все логично, у него были пытки со стороны черно-белых. Это естественно, что его. Что естественно, что он их теперь недолюбил. Где видишь на нем следы пыток? Да, у него руки на вижу, я видел на нем следы пыток. Ну после измажется за 4 дня плохо. Длинная... Толстый так раз разводит и внимательно тебя смотрит. В длинной робе, во-первых, ну своей обычной, и на мне еще накинут. Ну ладно, такое считай, короче, не видно. Но суть не в этом, все равно слишком резкие перемены. Давайте лучше обсудим другое, то что рентабельно ли нам присоединяться к повстанцам, которым несколько сотен человек, хотя нас так ищут половину королевства. Или все-таки будем придерживаться дальше своего плана и искать... А плана-то у вас не было. Плана-то ну, не мы, было. Мы шли. Мы там до него договорились. У тебя был план, я понимаю. Да, да, да. Только у тебя был. Он был у вас. Что это такое у меня? Это у тебя был. Мы с ним все согласились. Нет, я так не сказал, что да. Ну давайте пойдем черный. Не-не, я такого не сказал. Обстоятельства изменились. Может быть, план какой-то был. Ну давайте теперь рассмотрим какие-то... Какие? Бегать по лесу с двустами непонятными людьми и играть в партизан? Какие? Что из этого выйдет? Чем 200 человек? Если чем меньше ячейки... Конечно, лучше проявить малодушие и занять... Стоп! Это же так... Чем меньше ячейки... Сейчас, погоди, пусть Павлович скажет. Ты сейчас что-то за этого лопнут года начал играть? Он играет не людям. Вот такие вот пальцы вверх, дворфу просто. А ты сиди спокойно, дай пальцы вместе. Ты чем меньше ячейка, тем меньше ее предателей, понимаешь? Она надежнее. Это обратная пропорциональность. Чем больше человек участвует... То есть нам пятером лучше, чем в 200, ты сам это понимаешь. А в том числе, да. Но если нам нужно кому-то присутствовать и пользоваться как какой-то силой, неофициальной, включая знаки это? Там, типа, для чего что проникать в города. Что это за планы? Грабить города? Проникать в города. В смысле проникать? Что за планы? Ну ты спокойно сейчас не возьмешь. Павлович, не возьмешь. У нас кольцо, превращение, там еще что-нибудь, не впервые как бы пройдем. А вот если у нас будет, не знаю, всякий неадекват с нами шататься, который будет там яро на нацистские речи толкать. Так, ну именно. Сейчас про кого хотят? Проект? Да. Это такой-то. Это нацисты. А я о чем говорю. Однако. Да. А нацистских не толкал? Он же не против людей, по-моему. Он же против черно-белых, а он же не знает, что они все плохие, хорошие. Как бы он видел одного ненормального человека. И поэтому судил всех. Разве это правильно? По-моему, есть смысл судить трезво, да? Мы, большинство из нас, по объективным причинам не можем состоять в отсутствии черно-белого. Тебе придется это принять. Ну как бы я тоже с эльфами бегать не хочу, понимаешь, что же это? Я без гномов. У вас 3/5 три катах не может по объективным причинам, а один по причинам психики. Не психики, а идеологически. Идеологически нездоровая психика. Мне кажется, пришло время принять некоторые... А кто мешает торговаться с ними, они поддерживают там, кто же не заставляет вступать? Так а скорее, ты на него посмотри, который там, убью каждого, там, я думаю, что там, он будет бегать там со знаменем впереди всех. Левый сектор, все дела. Ой. Да нет, левый, это хороший. Я бы предложил сейчас не делать никаких резких движений. Давайте уйдем сюда. Пойдем выслушаем его планы. Давайте составим план сейчас, выстроим. Сейчас отойдем от твоего плана. Мы же по-прежнему втроем разговариваем. Нет, отойдем от твоего плана. Этот план, это не будет еще, просто у нас до этого ничего не было. Мы можем с ними сотрудничать. У нас единственное, что есть. Стоп, мы можем с ними сотрудничать. Не 100% вступать в представление, а можем с ними сотрудничать. Быть обоюдо полезными, можем быть? Ну, конечно, почему нет. Ну вот, сейчас давайте сделаем вместе. Прошу эльфики вина. Долго. Но вы там можете выпить, да. Марина, ты будешь там вино пить, чтобы было не скучно? Я? Что-то слишком долго обсуждали. Да? Давай вернемся. Да, и послушаем планы на будущее. Эти трое возвращаются к вам, такие с очень озабоченными лицами. В это время интересуюсь, есть ли у нее сестры или братья. Ну братья это в меньшей степени даже. А? Все-таки сестры, да? Братья есть. Мне вообще одинаково. Сестер нет. А, да? Би, точнее, би. Думаю, для этого. А не для этого? Они не для этого. Ну, братья есть, сестер нет. Так. Ну, давай. Я сразу. Братья есть, сестер нет. Слушай, у нас тут такая ситуация. Мы не можем сейчас выстроить четко... Мы на распутье. Нет, ты четко спрашиваешь, какие твои... Что ты собираешься делать в данный момент? Я ему сейчас сейчас закончу. Можно я закончу? Они просто там, типа, что как? У нас сейчас существует некоторый план, по которому мы не можем действовать в силу того, что мы встретили тебя. Это объективно. Второе. Точнее, в силу того, что ты натворил. Да, и если ты будешь сейчас с нами пойдешь, что я натворил? Ну, сбежал оттуда, убил охранника. Я убил охранника? Ты не делал этого? А кого ты там нажал? Или мы не знаем. Я убил палача. Ну, да. Или ты не говорил об этом? Да я про палача говорил. То есть, короче, можно подозревать, что сейчас вас будут там искать со всех сторон. На самом деле, у нас тут тоже некоторые приключения были, и нас, скорее всего, тоже ищут в меньшей степени теперь в одной территории, но я думаю, нас теперь ищут гораздо на большей территории, но это нас на самом деле расслабляет. Старые, как эти правители там... Ваши планы были куда идти? Куда идти? Как они там? Бидеркросс. Бидеркросс. Это где? Что там? И там что? Ну, по крайней мере, встретиться с сопротивлением, которое там находится. Марина, у тебя есть там пульт? Да можешь, Марина. Немолот, у тебя есть там знакомые, связи? Есть у меня там связи. Есть. И они смогут тайно в город провести нас всех? Вот это она не может вам гарантировать, потому что сейчас, смотрите, немножечко войдем в головы военачальников. Они знают, что вы вышли отсюда. Угу. Они знают, что последнее столкновение было здесь. Они знают, что маг бежал отсюда. Куда вы пойдете? Треугольник, да. В горы. Вряд ли вы пойдете зимой в горы. Хотя они знают, что у вас есть гном. И, скорее всего, с гномами тоже будут вестись переговоры. Скорее всего, вы пойдете сюда, потому что в тайгу вы не пойдете. А здесь вы должны будете дорогу. Ну, либо обратно, либо туда. Поэтому вас сейчас будут искать в этом треугольнике очень плотно. Ну, вообще, как бы, я с ним вот пройду в горы. А остальные? Это мастер маскировки, а вы вдвоем с кольцами. Я не мастер маскировки, это этот мастер. Это не было. Это Люксон мастер маскировки. У меня не было кольца. Это он мастер маскировки. А, он мастер маскировки. Да, это он же там уже. Ну, как бы вне зависимости. Один из вас мастер маскировки. Кольцо. И два кольца у вас есть. Кольцо же одно, по-моему, мы купили. А, второй купили. Два. Два? Два. Не одно, не. Кольцо изменил. Не было вас два, вы что? Одно кольцо было, изменил себя, у меня одно. Только у тебя было кольцо, и все. У меня записано даже. Да, одно, у тебя одно кольцо, ну, и все. Да я могу использовать кольцо увеличения и зайти в большой гном. В течение, в принципе, двух дней я могу всех доставить в город. Откуда ты такой уверен? То есть, невидимость никто не отменял. А, на минуту вам еще дойти до туда надо. Основная проблема оттуда дойти. Ну, либо этот треугольник, и пойдем вот так вот. Вот отсюда пойдем, здесь какая-то лыбья. Там тайга глухая, там не пройдете. Короче, нам надо. Только мы идем. Нет, мы не понимаем, мы определились или нет, куда мы идем. Мы идем туда или нет? Мы не знаем, что там. А у вас у тебя есть знакомые друиды здесь? Шаманы. У нее нет знакомых друидов, шаман. Нет, она городская девушка. Не, ну как бы того, что. Она не сама приехала недавно, ее сразу же приняли. Нам нужно прикрытие хотя бы на время. Извини, Марина, что я за тебя говорю. И тебе остается роль. Да, просто. Нет, я понимаю, что. Роль кивающей головы у тебя остается. Пока так, что. А не мог у вас. Я сегодня просто для красоты. Точно. Пазя так же первый день начинал. Да, все говорили, я тоже в первый день, да. Так же сидел. Там сначала вникнешь, пока общие дела пойдут. Короче, нам надо прикрытие, чтобы доехать до города изначально. Так. Цирк. А цирк, да? Если на пробовали вариант, там сушеный город. Они вставят название части. Цирк возвращается. Короче, нам нужен какой-то караван, детей скрыться и. Цирк приедет. Или что-нибудь такое, чтобы доехать без проблем. Как ты доедешь в караване, караван все равно будет хотя бы просматривать людей. То есть, я не знаю, прикинуться кольцом, лошадью там. Замкнувшие глаза. Да мы нам по-любому надо как-то доехать до туда. Не будешь же ты идти там пешком вдоль тракта, там в 30 метрах от него по лесу. У меня, короче, появляется на лице такой хищный оскал. Да мы и так доберемся. Мне нравится это. Я скучал по этому человеку. Я скучал по нему. Да, пару раз закончил выезд на деревню. Я скучал по этому человеку. Дважды причем. Ну, вернее, две. Я думаю, деревня здесь есть, так что пойдем проверим по полям. Это насчет того, что я сказал выезд на деревню? Или... Нет. Это идти параллельно по полям еще более подозрительно, чем идти. Хотя вы идите, как хотите, конечно. И можно, если что, заручиться поддержкой, если обратно к клану вернуться? Так, Анимот, а как ты сюда добралась из Бидеркросса, то есть, ну, из Талинара и Бидеркросса в Торнстал? Без охраны, без всего, без охраны, без всего, да. Тебе было легко или было сложно? Ей не нужно было. Чем? Скрываться. Почему? Потому что никто не знал о ей там. А как ее приняли в этом случае? Приняли? Стукачи доложили. Какие стукачи? Как ее знали? Они не знали, ее приняли. Стукачи доложили о том, что кто-то организует здесь. Кто-то пытается здесь мутить воду. Кто-то что-то ее взяли, да? Да. Как? Она организовывала восстание, и кто-то из нелюдей ее сдал. Вот и все. Ее сдали стукачи, да. Что они сходят мутить народ. Кто-то из нелюдей. Ну так... Вот опять это начинается. Так а как будто не так. Откуда ты знаешь? А кто еще мог ее сдать? Она восстание же у кого еще организовала? Ну, почему? Еще ты думаешь, все люди, что ли, за черно-белых? Ну да, кстати. По крайней мере, вменяемые. Во-во-во. Санька, это была не самая длинная проводилка, но похоже, что... Что поделать? Что поделать, да? Принципы или жизнь? Да я, на самом деле, мечтал-белый тоже так побрал. Я просто из-за того, что изначально шел, что... У нас же какие были идеи? Синие плащи? И черно-белый. Когда у нас не было. Синий плащ был закрыт однозначно. Ну это понятно, потому что у нас там было. Звездочек, конечно, она, не знаю, на всех частях тела не хватает от синих плащей. Не тряси стол, Саня. Итак, блин, как мы идем? Я не знаю, я предлагаю, может, вернуться к клану, как их там звали, там, может, они нам помогут добраться. Как их звали? Нам далеко отсюда возвращаться? День, наверное, да даже меньше. Хотя нет. А что их звали? Дроны? Рона, да, точно Рон. Клан-то как звали просто. Нам все равно надо двигаться на север и пересекать. Так, Рон из Редриков. Редрики, да, точно. Редрикстон был город. Редрикстон, деревня. Да, мы деревня. Хорошо, что ты записываешь. А как ты собираешься просто дойти хотя бы до него, не привлекая внимания? Сейчас же по-любому будут высланы... Куда? На их территорию? К деревню? Нет, в места. Так, он будет на север идти, а это возвращаться на запад. Нет, на запад пойдем. Дойдем до деревни и попросим у них помощи. Можно я сейчас раздвину, может, да? То есть мы находимся фактически сейчас здесь, где-то, да, где-то в этом месте находимся, да? Да. А пришли сюда, отсюда. Ну, никогда не тебя, не север, согласись. Нет. Мы идем вот так, и потом вот так идем. Вы можете через ту же дорогу выйти, там нет, да. Там немного дорог, через которую лесорубка. Мы ушли, мы могли вот так же. Вот так сюда, можем попросить у клана, да, это будет быстрее. Чтобы мы можем, я бы вообще предпочел, менее безопасно. Погоди, так вы где-то здесь были уже? Да. А у нас не курс есть? Давай расскажем. Ну как бы, там есть горы. На песке накидали. Если это долина, то эти горы видно за 50 километров. Я предлагаю, рассказываем Томасу, что было с нами. Как после... ели человечину? Как? Не все. Ну все, человечину, да. Что произошло? Рассказываем. Про волков, про совместную охоту. Однажды в студеную лютую пору я вышел с дороги, был слабый мороз, и мы втроем поднимаемся в гору, и тут мы слышим, как где-то рядом бежит пес. Хорош, придумал. Короче, вкратце рассказывай. Я предлагаю тогда, если вы вот эту вот дорогу вот здесь вот знаете, да, мы считаем безопасно. Вы назад вернетесь, я думаю, очень напряжно, потому что волки вас проводили там по каким-то своим тропам. Так, вы не запомнили, что ли? Нет, а зачем вам было их запоминать? Ну, если они были лишь прямые относительно. Но, возможно, у вас еще был возможно, есть что-нибудь типа... Нету. Да быть может. Все, вообще эльф знает. Я думаю, вас, скорее всего, сами увидят раньше. Это эльф знает ходы. Survival. Это survival. Ну, может, у меня, кстати, плюс по следам. 7 к survival. Не, не survival, не survival, даже там... Ну, вот знает ходы, блядь. Кончай срать, когда говоришь. Я сейчас вас отниму эти орехи, все. Вот варианты игры будете ждать. Немлот знает, как идти по следам. Хорошо. Она сможет нас провести по тропам. Хорошо. А Немлот следопыт, да? Да. Помимо того, что Ренчер. Да, кстати, мы его знали, в ней есть следопыты, да? То есть, как? Ну, все понятно. Ну, они что, эти самые? На бойке? Следопыт. Она эльф, у нее лук, она следопыт. Просто. Full stop. Это вот это вот называется просто нацизм. Вот это черно-белое. Это человек-нацизм. Почему? Привыкай. Ну а кто, она маг, что ли? Почему нет? Ну это что странно. Ты же с книжкой ходишь, тебя не парят. Где твой лук? Маг. Это не говорит, он говорит. Нет, потому что ну как бы ты маг, ты ходишь с книжкой, тебя же ничего не напрягает. Почему человек с луком не следопыт? Потому что он может быть воином. Эльф-воином. Эльф-воином. Ну ты видишь, даже эльф сказал эльф-воином. Ну ты прям вот так вот. На всяком деле не было воинов, что ли? Ладно, кончайте автопить. Давайте вернемся к вашим делам. У вас уже солнце поднимается, еще не поднимается, светлее. Вопрос такой, то что пройдем ли мы... Тучи и мокрый дождь. Идем в деревеньку. Так нет, окей, что они нам? Просто сопровождаемся, да? Бедеркроза. Да, я думаю, это будет безопаснее. Ну, в принципе, как вариант. Потому что я больше не знаю, как туда еще. Ну, просто галактический вариант нам будут нас встречать. Я думаю, Немлот нам поможет. Хотя, с другой стороны, если Немлот следопыт, не проще ли нам по лесу и пройти сюда? Да, может быть. Нет, но одно дело, мы пойдем пятером. Кто будет в лесу нас искать? Пятером. Они патрулируют весь треугольник. Мы же идем по лесу бегать. Не по дорогам, мы там по дорогам ездим. Вот на этом данном подрезке, да, между Бедеркроссом и Торнстеллом и Бедеркроссом и Спрингмором, созданы просто активные посты, которые очень-очень-очень внимательно смотрят за пересечением дороги, за движением на дороге. Ну, периодически патруль туда-сюда еще есть. Может, Марина, у тебя какие-то идеи есть? Пока никаких. Ясно. Марина, придешь на полу? Ну, я просто как персонаж, она не придет, я только здесь с ними появилась, я вообще не знаю, что... Это если бы хотя бы лето было, а там куда слякоть. Куда неудобно идти? Лес, бурелом. Вы не пойдете по лесам? Нет, я не по лесу, а по следам. То есть где-то, по своим следам. Где кто-то ходил уже. Не по лесиным тропам? Нет, давай для начала, чтобы нас эльф провел обратно оттуда, где мы с волками, чтобы волки нас опять нашли. Да. С кланом Редрик или как? Да, Редрик Стоун. Ну, Редрик, да. Ну, да, с Редриком. А потом уже с ними договоримся, чтобы они нас... У нас получилось не очень неплохое взаимодействие с местным кланом да, Редриков, и они нам показались весьма, ну не анархично настроены, но весьма... Близкий к духу, к сепаратизму. Да. То есть я думаю, если мы с ними даже переговорим, они могут быть нашими потенциальными союзниками во многих вопросах, и если ты вернешься как посланница эльфов, и подтвердишь им, что... Я не думаю, что это поможет. Почему? Нет, я думаю, что... Это он ей говорит, зачем ты? Какая ты, блядь, что думаешь? Давай, договорим. Не вот, я думаю просто, что будет смысл, если мы обратно, ну, вернемся с тобой, и ты заверишь, что существует сопротивление, у нас будет хороший союзник, и у нас будет... Они даже не подумают, когда что. И у них... Ты уверен, что им это выгодно? Что им есть вообще какое-то дело до этого. Они там живут у себя в лесах, в горах. И, по-моему, им без разницы должно быть. Я думаю, им будет невыгодно, если власть радикально изменится, и она прекратит быть настолько... То есть они не без... Как сказать? Не бессмертны. Да хотя бы они просто нам помогут добраться до... И первое, они бессмертны, они понимают, что все-таки при суперсильной власти, да, я так понимаю, мы немножко сейчас про политику говорим, конечно, но при суперсильной власти, при строгой власти им грозит, ну, на самом деле, что-то может грозить. Хотя бы потому, что пока я видел тактику довольно подлую, там, то есть напасть со спины там, и зарубить лошадей, там, это, конечно, мощно, но это не великая победа там face-to-face. Вы извините меня за откровенность такую. Ты что, про это? А ты помнишь, что сам был приманкой тогда, когда они в спину вырезали все? Ну это вы потом Редриком расскажете, что тут Марине-то расскажете. Нет, мы ее убеждаем. Нет, я говорю, что не мог. Ты понимаешь, что они существуют благодаря, ну, грубо говоря, изолированности какой-то, да. Но я если... думаю, Нимлот не против с вами пойти. Если... Чего вы убеждаете? Нет, я про то, что... Да, ну, объясняю, что почему мы хотим туда идти обратно, и почему мы хотим вернуться именно к ним. Они могут и вашими, и нашими союзниками. То есть они уже наши союзники. Да просто тупо больше нет вариантов еще. У нас во всех трех городах еще. Могу я объяснить, что не нет вариантов, а что у нас есть хороший вариант? Я вот так с этой стороны хочу зайти. Можно? Удачи. Ну, я вот объясняю, да. Вот моя позиция. А про оборотней вы говорите? Нет. Что, нет? Ей нет. Ей нет. И про то, что... Так, конечно, что вы говорите. Ему сказали вкратце, что произошло. Так он рядом стоял. Или вы его отследили? На ушко. В смысле? Нет, мы ему... Так сказали или нет? Тебе сказали. В курсе, что они оборотни, да? Не мы, а... Они тебе рассказывали, что они нашли этот клан, и оказалось, что это клан оборотней. И они вместе с этими оборотнями покрошили 40 человек тяжелой конницы. Ну, которые распространяли, наверное. Больше. Да, больше даже. Под 60 там было. Ну, аплодисменты будут или нет в конце? Я вообще... Мы тоже тут нихуй... Извините, не этот самый, не покушай билет. Пока кто-то отсиживался в тюрьме. Да, кто-то творил исторические дела. В тепле, да? Пока там отъедался. На казенных харчах. На белковых харчах. Конечно, не голодали, но все. Так, в общем, так и порешим, да? Давай. Давай. И они тронули. Подошел к дому и сказал, давай. И они пошли. Давай в горы. Обратно в горы пойдем. Давай в горы. Ну а что? Ну, по мне лучший вариант. Раз так дело, ну а что делать? На что еще делать? Куда еще идти? Чисто вот так теоретически. Да? Мы же единственное место, где нам помогут. Сейчас. Так, ладно, пока вы хорошо, подожди, я так понимаю, что или ты еще хочешь развернуть? Нет. Тогда вы идете в горы, давай промотаем немножко время, чтобы вы этот сиськи не мяли еще полтора часа своими философствованиями. Вы выдвигаетесь, начинаете двигаться в предгорье. Так. И когда вы поднимаетесь прямо к тому месту, где вы были, слышите волчий вой. Все. А, все? Да. Ну, смотри, как бы хорошо, мы как до них доберемся, в обратную-то сторону они нас все равно не проводят, наверняка. Так не обратную сторону, нужно, чтобы они бедокрос поближе как-нибудь нас смогли провести по лесу. Безопасно. До города дойти. Поближе. Мы слышим волчий лоб. Волчий вой. Да. Ну, что там, Рован, там или что-нибудь такое. Знакомых имен кричим. А продвигая стаю волков настоящих. Не-не, мы не Рован. Да просто едем дальше спокойно. Хорошо, минуты через 4 из-за камня выходит молодой парень лет 14. Я, вероятнее всего, веду все еще коня, потому что у меня... Молодой парень лет 14 в юбке горской. Кильт, блядь, это... Ты не из... В юбке. Из какого клана ты будешь? Кильт. Мы опознаем его, ну, там есть же всякие какие-то клановские... Он спрашивает вас, что вы здесь делаете? Почему вы вернулись? А, это... И почему вас стало больше на двое? Мы не вернулись, мы встретились. Мы же там были в этой местности. Мы встретились, которые... Если сейчас в Шотландию уедешь, сможешь различить там двух чуваков, которые... Ну, Палыч пусть говорит вас, назначил. Палыч, говори. Мы... Нет, разные кланы. Тихо, хорош, чего вы парите? Что ты говоришь? Еще раз повторяю, мы не вернулись, мы пришли с нашим союзником, которого нашли... Живым, слава богу, и слава... Но у вас были другие планы, говорю. У нас были планы, планы изменились. Вы не должны были вернуться к нам. Сейчас у нас лучшие планы. Которые вам понравятся. Которые вам понравятся больше, чем те, которые... Вы хотите, чтобы вас проводили в деревню? Хотим ли мы? Да, хотим. Да, хотим. Встаньте тут лагерем, ждите. Хорошо. Он срывается за камни, куда-то там ускакивает. Вы его не видите. Минут через 10 слышите громкий волчий. Раз 10 минут у меня есть, отойду-ка я и заклинание прочитаю. такое. Detect Magic. Хочешь проверить, ага, проводит ли они электричество? Вроде того. Проводит ли они лунный свет? Буду чувствовать магию, да. Но если оборотни же это магия, да, значит ты чувствуешь сильную. В каждом. В каждом ком. В один мальчик не скакал. Этот. Нет, мы не оборотни. Вот этот только чувствуешь, что он маг. А мы нет. Это оборотень. Запанил откуда-то, да? Детком магическим. Кто-то хотел, но... Нет, что-то пошло не так. Тут у тебя... Да нет. Выходят два здоровенных волка. Ну, явно сауры, да, светящиеся? Это была кладка кирпичей, на которой он съехал. Как в Майнкрафте, волки стоят такие, блядь, ладно, повезло на этот раз. После этого они припадают к земле и превращаются в людей. Двухрослых горцев. Мы это не видим, да? Но уже отошел в лес. Поколдовать, как говорят. Я отошел на 5 метров от вас. Так это не отошел. Не, ну он не перед вами, да, вы все видите. Два волка. Привет, узнаем? Да, это... Я офигеваю от происходящего. Это младшие ребята. Кирпички по вас вышли сзади. Маленькие эльфийские кирпичики. Рон разрешил вас вернуть деревню. Рон, такие головы. Там несколько часов, насколько я помню, скакать. Ну да, несколько часов. Тогда вы будете скакать до вечера. Путь, да, не маленький, и мы, скорее всего, целый день продержимся. Но зато мы вернемся туда, где, откуда мы можем спланировать четко, что, ну, большие наши планы. Не здесь, не значит, вы там. Скачете, да, и скачете так до самого вечера, так, пока не прискакиваете в деревню. А что будет в деревне, мы вернем, узнаем после паузы. Делаем небольшую паузу, 10 минут, хорошо, и продолжим.